Образ распятия. Начиная с норического навета, христиане объясняют действия евреев попыткой отомстить христианам, то есть заново распять Иисуса. Евреи убивают христиан в Песах, чтобы осмеять Иисуса, также убитого ими в Песах. Ритуальное убийство, по мнению верящих в него христиан, воспроизводит страдания Христа и снова подтверждает роль евреев как убийц и христиан как жертв. Вера в миф о крови, жертве и распятии объясняет характер, который принял навет и его элементы. Вместе с тем следует помнить, что хотя обвинения в ритуальном убийстве и ритуальном каннибализме часто предъявляются в связи друг с другом, у каждого из них собственный статус, и они могут существовать и по отдельности. Обвинение в ритуальном убийстве означает, что евреи насмехаются и издеваются над смертью Иисуса. Они воспроизводят распятие, чтобы осмеять его и верящих в него христиан. Обвинение в ритуальном каннибализме означает, что евреи убивают христиан для использования их крови. Это значит, что евреи верят в магические свойства христианской крови. И как христианам нет спасения, если они не пьют пролитую кровь Иисуса, так и евреям нет спасения, если они не будут пить пролитую кровь христиан, как заставили засвидетельствовать евреев на суде в Тренто.